Матерь Агни-йоги. В процессе постоянного устремления к учителю отпадают тяжелые частицы и наслоение оболочек, и они постепенно очищаются и светлеют, более темное заменяется более светлым. Идет незаметное преображение всего существа человека. Только со стороны наблюдая, отмечает учитель происходящую перемену, также незаметно расширяется и сознание, освобождаясь от ненужных нагромождений. Трудно даже представить себе, сколько лишнего и бесполезного груза несет на себе человек, чего стоит мода или условности светского поведения, а ведь на эти нелепости тратится столько энергии и внимания. Много ненужного делается в жизни, в то время как эволюция не ждет, и часы вечности неумолимо отбивают свои удары.